Было 3 часа дня, когда она вернулась в офис. «Как прошла встреча?» Мадлен покачала головой. «Он меня боится. Думает, что я женщина легкого поведения». «Я так и предполагал. Ты выполнила все мои инструкции?» «Да, мы живо обсуждали посетителей за другими столиками. Женщины, которые ему нравятся, светловолосые, с голубыми глазами, немного меланхоличные и не слишком высокие». «Тогда не должно быть никаких проблем. Открой папку «В» и посмотрим, что у нас есть в банке данных». Он быстро провел по списку пальцем и остановился на имени Фрида Клек. «Да, я думаю, Фрида Клек составит безупречную пару. Я бы хотел об этом поговорить с миссис Оливер».